Глава 9. Араса в этот день встала пораньше, но и готовить обед тоже начала раньше. А потому, даже с ее отлучкой к мельнику, все блюда были выставлены на стол еще до прихода гостей. Густой овощной суп с добавлением бошты, крупы, похожей на земную пшенку, пирог с капустой, дранессы, нечто вроде земных голубцов с мелко порезанным мясом, только обжаренные на сковородке, блинчики со сметаной и морс из лесных ягод. Отличный стол для большой семьи. Я не сомневалась, что гости не оставят ни крошки, съедят все подчистую. Зачем же еще ходить в гости, как не чтобы набить живот? К нужному времени я была готова, переоделась в темно-серое платье, чистое, хоть и не нарядное, перехватила волосы резинкой для волос, обулась в домашние туфли и вышла в холл встречать гостей. Они пожаловали минута в минуту. Мой порог перешагнули двое родителей и шестеро детей от 10 до 18 лет. Родители Арчибальд и Аргалья Артанасские были одеты более чем скромно. Платье, в котором приехала в семейной карете Аргалья, видела не одну переделку. Длинное, темно-синее, практически полностью закрытое, оно, должно быть, служило еще бабушке Аргалье и вообще перейдет по наследству к одной из дочерей. То же касалось сюртука и штанов Арчибальда. Не удивлюсь, если через год-два они окажутся на старшем или среднем сыновьях. Как часть наследства, да. Старшие дети, 18-летние двойняшки Ева и Ронтер, были самыми модными, если так можно выразиться, в этом семействе. Им обоим давно пора было найти подходящие пары. И потому родители вынуждены были потратиться на их наряды, чтобы привлечь внимание к внешности детей, раз уж не могут дать за ними солидное приданное. Платье Евы светло-голубое, длинное, перехваченное на талии поясом, очень шло самой девушке, синеглазой блондинке. Украшенное оборками понизу, оно привлекало внимание в любом людном месте. Из сине-черной камзолы такого же цвета штаны Ронтера тоже бросались в глаза. Зеленоглазый красавчик с русыми волосами, Ронтер выглядел настоящим щеголем в этом наряде. И я могла только догадываться, каких усилий и трат стоило родителям одежда их старших детей. Зато остальные четверо отпрысков носили такую же потертую одежду, как и у отца с матерью, и стеснялись своей бедности. Они старательно отводили глаза, не смотрели в лица окружающим и пытались затеряться за спинами родителей. «Добрый день!» — гостеприимно улыбнулась я, когда все гости очутились в холле, и входная дверь за ними закрылась. «Прошу, проходите. Обед уже на столе. Буду рада разделить с вами трапезу». Мы зашли всей толпой в обеденный зал, быстро расселись за столом. Я во главе, супруги по бокам от меня, затем их дети по старшинству. Суп мы ели молча. Наслаждались умениями Арасы и получившимся просто изумительным блюдом. Затем, когда тарелки были опустошены, перешли ко второму. Вот тогда и настало время светской беседы. «Найра Ольга, вы слышали?» — обратилась ко мне Аргалья. Она, как и остальные матери больших семейств, считалась заядлой сплетницей. «В самом деле, чем еще заниматься себе подобными в свободное время, если не обсуждать всех вокруг? Говорят, дикий дом заселили». «Да», — кивнула я, — «мне только сегодня рассказала об этом моя служанка. Признаться, я удивлена. Кем бы ни был смельчак, он сильно рискует». «Поговаривают, «Маг из самой столицы», — таинственным тоном произнесла Аргалия, приближенный к императору, и прибыл сюда, чтобы найти невесту. Я не удержалась, недоверчиво хмыкнула. Наш регион считался самым бедным во всей империи, как уверяли меня наперебой все соседи-аристократы. Здесь давно не видели новых лиц, ну, за исключением меня, конечно же. Местные семьи жили тут поколениями. Понятия не имею, почему они не пытались перебраться в более благоприятные места, но факт оставался фактом. В данном регионе собралась едва ли не вся нищая братья. Здесь нечего было красть ворам, нечего отдать в качестве приданного. А значит, если столичный маг действительно приехал сюда, чтобы найти невесту, то у него не все в порядке с головой. Или же это просто прикрытие для каких-то других неблаговидных дел данного мага. Я, бывшая землянка, могла придумать уйму вариантов, и далеко не все они были законными. Аргалия мои сомнения разделяла. Услышав мое хмыканье, она понятливо улыбнулась. «Ни вы одна не верите в такую возможность, Найра Ольга. Тем не менее, все незамужние дамы, в том числе и вдовы, начали стремительно прихорашиваться. Всеми возможными средствами. Каждый мечтает выйти замуж за мага и поскорее избежать отсюда, прямо в столицу. А маг-то действительно существует? Поинтересовалась я, поедая кусок пирога с капустой. Или это только слухи, и прихорашиваться мне не для кого? В дикий дом и правда кто-то вселился, Найра. Вмешался в наш диалог Арчибальд. А маг? В округе видели всадников на красивых лошадях. Конница, не меньше. Кто-то из них останавливал и о чем-то расспрашивал крестьян. Это тоже было замечено. Так что маг это или нет, но гости в нашей округе появились. Я сдержала очередное скептическое хмыканье. «Гости, говорите, всадники». Да еще и на красивых лошадях. Ох, чувствую, внесут те гости всадники смуту в неокрепшие души местных аристократок. Как бы проблемы не начались из-за непонятного мага и его конницы.